Глава 9. Вячеслав Сизов. Того, что меня разбудит среди ночи звонок Лизы, я не ожидал, как и того, что услышу чужой голос в трубке. «Лялька, ты смотрела на часы?» — спросила я недовольно. Я только-только вернулся домой, успел принять душ, упасть на кровать и тут же отключиться. Тянет женский голос. «Это не Лиза, это ее подружка Юлия. Мы, виделись тогда, на день рождения, ага, точно, да, виделись». Мгновение, и от сонливости ничего не остается. «Что случилось с Лизой?» – спрашиваю я, сев в кровати. «Ну, ничего», – пьяно тянет подружка. «Но у нас проблемы». Наконец она говорит что-то членораздельное и вразумительное. «Пришли адрес». Сбрасываю вызов и тут же получаю СМС. Улица, дом, квартира. От осознания того, что Лиза не в ночном клубе и не в баре, а в чьей-то квартире, только на секунду становится легче. А потом голову захватывают нерадостные мысли. За время учебы и практики я наслушался таких историй про молодых девчат, что приходили к кому-то из знакомых в гости. Уродов в нашем мире просто неимоверное количество. И с каждым прожитым годом кажется, что их больше, чем адекватных людей. Сука. Цыжу сквозь зубы. Нужно было спросить, жива ли Лиза. От этой мысли хочется самому себе дать по морде. Естественно, она жива. И если рассуждать логически, ее подружка позвонила мне, а не Марку. А это значит, боится подставить. Тогда почему Лиза не говорила со мной? Ответ оказывается до безобразного банальным. Дверь в квартиру не закрыта. В коридоре топчутся двое в форме, а рядом явно недоброжелательно настроенная соседка в растянутом халате и сучьим взглядом. «Вечер добрый. Что происходит?» – интересуюсь я. «Вечер?» – воскликнула бабёнка. «Третий час ночи, а я слушаю эту долбёжку. Бам-бам-бам. Прям по башке». «Я вас понял». Я прерываю словесный поток. «Так в чем проблема?» – обращаюсь к лейтенанту. «Музыку девочки выключили, думаю, и извинились. Так ведь?» – интересуюсь у Лялькиной подруги. «Да извинялась я», – говорит девчонка, едва ворочая языком. «А они не уходят. Обещали забрать нас в отделение почему-то». «Оскорбление сотрудников полиции», – поясняет лейтенант, ухмыльнувшись. «А гражданка еще и документы найти не может. Да и вторая». Он указывает головой в сторону приоткрытой двери. «Вторая». Выдыхаю с облегчением, замечая Лизу. Она лежит, свернувшись калачиком, в кресле и дрожит всем телом. В комнате почему-то распахнуты окна, и температура явно сравнялась с уличной. «Идиоты! Устроили вытрезвитель!» Накрываю девушку своим пальто. Лиза приоткрывает глаз и опять отключается. Зверь думает, что сестра у него еще ребенок, а лучше бы не пас, а научил, как правильно пить алкоголь. «Ну так что, едем?» Лейтенант напоминает о себе. «Да-да, забирайте их», – вставляет свои 5 копеек соседка. «А давайте я пообещаю, что девочки так больше не будут себя вести, и сойдемся на этом». Соседка начинает нервничать. «Какие девочки?» – выкрикивает она. «Развели тут бледовник. Девочки. Девочки были с мальчиками». Кривляясь, высказывается, глядя на меня. «И где они?» – спрашиваю я. «Так сбежали. Пусть хоть этих забирают, а то завтра опять 25. А так, может, ума прибавиться». «Интересную ты компанию вокруг себя собрала, Лиза». Я смотрю на подрагивающую фигурку под моим пальто. «Лейтенант», — зову я старшего, — «пройди в комнату». Я достаю несколько купюр из бумажника и оставляю на столике. Делаю все аккуратно, так, чтобы соседка не заметила. Лейтенант паскудно скалится, подходит вальяжной походкой. «Ну?» «Му», — отвечаю я, — «у тебя выпало». «Ну да», — соглашается он. Одним движением берет купюры, сворачивает и сует в нагрудный карман. «Ладно», — говорит громко. «В первый раз отделаемся устным предупреждением. Поехали». Бабьи недовольные визги и гнусавый бубнёж лейтенанта я не слушаю. Присаживаюсь на корточке напротив Лизы. «Эй, Ляль!» — зову ее. Реакция есть, но не та, на которую я рассчитывал. Девчонка улыбается, продолжая спать. «Бля...» Выдыхаю я, растирая лицо. «Что делать-то с тобой?» Спрашиваю вслух. «Пусть у меня остается», предлагает подружка. «Обязательно. Я ж, блядь, для этого сюда ехал, чтобы избавиться от ментов и оставить Лизу в твоем клоповнике. Ты нахрена ее напоила, дура?» «Знаешь что?» «Рот закрой и помоги, и не тыкай мне». Она демонстративно закатывает глаза. Чё делать-то? Сумку её собери. Верхнюю одежду и обувь в пакеты сложи. Давай быстрее. Я с Лизой к машине пойду. Вещи спустишь, поняла? Да поняла я. Ну и молодец. А выражение лица смени, иначе быстро верну и ментов, и соседку. Не думал, что скажу это так рано, но вы, молодёжь, охреневшие. «Ну ладно, чё охреневшая-то?» «А ничего». Передразниваю я и пытаюсь аккуратно усадить Лизу. Стонет она. «Холодно, Слав, и я спать хочу». Сам не знаю, как в потоке невнятного бормотания разбираю слова. «Дома выспишься», — отвечаю я. «Нельзя ей домой», — встревает подружка. «Брат её убьёт и никуда больше не отпустит. Да она...» «Без тебя знаю», — огрызаюсь я. «У меня отоспится. В универе скажешь, что Лиза приболела. К утру она явно не отойдет. Поняла?» «Поняла». «Надо встать, Лиз. Прошу я». «Не могу». «Неудивительно». Рычу, подхватывая девушку на руки. По-другому у нее явно не получится добраться до машины. Легкая, хрупкая, в руках практически невесомая, словно просто взял пальто. Если бы не стойкий запах алкоголя. Спускаюсь по лестнице, плечом толкаю дверь. «Лиза, ты сколько выпила?» Спрашиваю, прикидывая, нужно ли промывание или просто отоспиться. Да немного», — раздается за спиной. «Серёжа ей в шампанское водки добавил каплю. Хотел, чтобы она раскрепостилась». «Трахнуть он её хотел», — отвечаю я зло. От мысли, что Лиза спит с этим пацаном, меня передёргивает. А следующая мысль накрывает волной жара, и гулко долбит в висках. «Он же её не тронул?» Спрашиваю я, резко развернувшись. «Нет». Подружка отрицательно трясёт головой. «Ты уверена?» «Клянусь». «Если это не так...» «Я рядом была». Девчонка не врёт. Точно не врёт. Видно, что испугалась за Лиску. Не за себя. И держится от меня на расстоянии, вцепившись в пакеты. «Ключи от авто в кармане пальто. Достань». Прошу я. До квартиры добираемся без происшествий. Лиза спит на заднем сиденье. Я боялся, что в тёплом салоне её развезёт ещё сильнее. Отключил обогрев и приоткрыл окна. «Лиз!» — зову, когда паркуюсь у дома. «Лиза!» Ясно. Чтобы взять Лизу с заднего сиденья, приходится потрудиться. Ей не нравится тот факт, что нужно перемещаться куда-то ещё. Она отмахивается, потягивает пальто и укрывается им с головой. «Отстань!» — дёргает ногой. «Ну и спи тут!» Я силой хлопаю дверью и подпираю её собой. Есть желание оставить девчонку в машине. С ней тут точно ничего не случится. Охраняемая территория, моё пальто, в конце концов, не замёрзнет. Спущусь утром, принесу воды и таблетку обезболивающего. Фантазии, конечно, прекрасны, но я отбрасываю окурок в урну и открываю дверь вновь, потягиваю Лизу за ноги. «Больно!» — хнычет обиженно. «Ну извини, в тебе проснулся каратист». Я дёргаю девушку на себя, прижимаю крепко, пытаюсь взять её так, чтобы она поставила ступни мне на ботинки, но не выходит. Мычит недовольно, обхватив меня за шею. «Мокро». Я, наконец, закрываю автомобиль и могу взять Лизу нормально. За вещами спущусь позже. Да и не думаю, что они ей понадобятся раньше обеда. Спасибо, пока поднимаемся в квартиру, не возмущается и не пытается вырваться, только жмётся к груди. «Выключи свет». «Обязательно», — обещаю я, отвернув от лампы в лифте. Отношу Лизу в спальню, укладываю, стягиваю мокрые носки и укрываю её одеялом. Да, впервые я в таком положении. Вот никогда не мог терпеть в женщинах, когда они нажирались до зелёных соплей. Меня выворачивало от смеси запаха алкоголя и парфюма, от несвязной херни, что они несли, от расфокусированного взгляда и глупых смешков. Всегда избегал подобного продолжения вечера. И тут вот Лиза. Притащил её в собственную постель, хотя она могла отоспаться и на диване в гостиной. В таком состоянии плевать на жёсткость ортопедического матраса. Я присаживаюсь на край кровати, растираю лицо. Охрененная ночь. Наполняю графин водой, готовлю таблетки, раздеваюсь и ложусь. И ведь не на диван. Лёг рядом с Лизой. Зачем? Естественно, чтобы она проснулась и не испугалась в незнакомом месте. Кажется, СИЗО в тебе мало проблем. Беременная Марина, а теперь ещё и младшая сестра твоего друга в постели. Просыпаюсь я от прикосновения к лицу. Дёргаю головой. «Ты такой красивый!» — шепчет женский голос. и теплые пальчики продолжают обрисовывать брови, скулы, губы. «Ну почему ты такой красивый?» «В тебе говорит алкоголь, лялька», — отвечаю я, не открывая глаз. «Лялька», — повторяет Лиза и смеется. «Опять обзываешься? Все равно я тебя люблю и буду любить, что бы ты мне ни говорил. И я не хочу встречаться с ровесниками. Не получается». «Нет, получается, но я ничего не чувствую к Сереже. Он хороший, добрый, милый, симпатичный». «Не парень, а щенок лабрадора». «Я с тобой хочу быть», — признается тихо. «Больше я не могу лежать с закрытыми глазами». «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю, игнорируя услышанное и рассматривая в полумраке тонкую фигурку. Лиза сидит на своей половине кровати, подвернув под себя ноги. «Хорошо», — она широко мне улыбается. «Спасибо за водичку». «Таблетку выпила?» «Нет». Она крутит головой. «У меня ничего не болит». «А должно болеть. Ой, как должно». «Тогда спи», — говорю я. Отчего-то сложно смотреть Лизе в глаза. Обычно во взгляде противоположного пола я видел расчет, наигранное желание, и это щенячье обожание убивает меня. Подталкивает к ненужным мыслям. «Ммм», — стонет Лиза. «Все вокруг пахнет тобой». Она берет подушку, утыкается в нее лицом. «Как будто с тобой обнимаюсь», — говорит тихо. «Слав», — ерзает на постели, — «обними меня, пожалуйста». «Нет, спи, Лиз». «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — хнычет и пересаживается ближе ко мне. «От меня воняет, да?» «Не в этом дело», — отвечаю я. «Я ничего не скажу Марку, обещаю». Вот о Марке я сейчас думаю в последнюю очередь. «Нет, Лиза». «Только 5 минуточек», — обещает она, ложится рядом и обнимает. «Я обещаю на тебя не дышать», — говорит она, прикрыв губы углом одеяла. «Обнимешь в ответ?» — спрашивает, закидывая мою руку себе на талию. «Как будто мы пара», — шепчет с восторгом. «Лиз, эти игры не доведут до добра». «Ну я же ребенок, а детям полагается играть», — отвечает она, уткнувшись мне в шею и потянув воздух. «Ммм, вкусно. Теперь даже умереть не страшно». «Блядь, Лиз, ты что такое говоришь?» Я пытаюсь отстраниться. «Ты просто никогда не любил», — говорит она, щекоча шею дыханием. «Теперь я точно знаю, что не любил. Когда любишь, ничего не страшно. А я люблю тебя. Ты не представляешь, насколько. Вот до мурашек, когда о тебе думаю». «Слав», — зовет она жалобно. Я ожидал, что последует очередная просьба. Ошибся. «Слав, мне плохо». «Мутит?» — спрашиваю я. «Очень. Слав, где у тебя туалет?» шепчет сдавленно. Чего и следовало ожидать. Я помогаю Лизе подняться, включаю ночник и указываю головой на дверь. «Угу», — отвечает она и, пошатываясь, идет. «Не ходи со мной», — дергает плечом, когда я придерживаю ее. «Не время показывать характер. Не хватало, чтобы ты упала». «Не ходи». «Лиз, вот давай без этого». Девчонка молчит, делает пару шагов, а потом бросается к унитазу. Я только успеваю собрать волосы, когда ее начинает жутко полоскать. «Уйди!» — шепчет она между спазмами, чуть не плача. «Не смотри!» «Не мели чушь! Я уже все увидел! Поздно стесняться!» Туже собираю волосы. «Умыться хочешь или еще не отпустила?» «Хочу!» — пытается встать, но ее опять скручивает. «Лиз, ты давай завязывай с алкоголем!» Протягиваю полотенце. «Оно чистое же!» Возмущается девчонка и тянется к туалетной бумаге. «Бесишь!» — рычу я, быстро вытирая Лизе лицо. «Ну что?» Я нажимаю кнопку слива бачка. «Отпустила?» «Не знаю». Ее трясет. «Сиди, я включу душ. Станет легче». В этот раз Лиза не возмущается, наблюдая за моими действиями. «Раздевайся. Воду сделал прохладную, не горячую. А то опять развезет». Она медленно поднимается на ноги, смотрит затравленно. «Выйди», — просит хрипловатым голосом. «Обязательно, чтоб ты навернулась. У меня не кружится голова, честно». Хочется сказать много колкого, но, глядя, как Лиза вцепилась в ворот блузы и стянула его под горлом, молчу. «Я дверь не буду закрывать», — предупреждаю я. «Хорошо». Я возвращаюсь в спальню и сажусь на край кровати. «Нормально?» — кричу. «Да», — слышится со звуками льющейся воды. «Сейчас найду, что тебе надеть». Направляюсь к шкафу и замечаю, как в темных глянцевых створках мебели отражается все происходящее в ванной. Я хуёвый друг, раз сейчас наблюдаю за тем, как младшая сестра единственного, кто знает меня настоящим и кто еще не послал, полностью обнаженной стоит под струями воды. Красивая, очень красивая. Красивее многих, кого я знал. Даже сейчас. Зажатая, напуганная, просто охрененная. И Лиза права, она не ребенок, определенно не ребенок. Встреть я ее случайно, давно бы стонала подо мной. Я бы наплевал на разницу в возрасте и точно бы не нес ту чушь, что Лизе нужен кто-то другой. Я бы сделал ее своей, но она – мой запрет. Ее касаться нельзя, ни при каких условиях, если я не хочу собирать собственные мозги с пола. Да Марк выпотрошит меня. Она же для него семья, у него больше никого, только Лиза. И тут я. Нет, нельзя. Стихают звуки льющейся воды, отрезвляя меня. Возьми. Я прохожу в ванну и протягиваю футболку, смотря себе под ноги. «Спасибо». «Ты как?» «Лучше». Спустя 5 минут Лиза заходит в спальню, одергивая полы футболки и прикрывая бедра, подходит к кровати, замирает в нерешительности. «Я там взяла у тебя зубную пасту». Я киваю и отворачиваюсь. Девчонка стоит так, что ночник подсвечивает ее фигуру со спины. Сука, аж в паху простреливает жаром. «Пей таблетку и спи», — говорю я, откашлившись. «Свет выключи». Лиза не отвечает. Только по звукам можно определить, что она все сделала, как я попросил. Я смотрю на дисплей телефона. «Отлично. Через 1,5 часа нужно вставать. А я 3-й раз за ночь ложусь спать. И в этот раз уснуть невозможно. Все мысли о том, что за спиной в нескольких сантиметрах от меня лежит она».